то же время. Наблюдатели. «Ставлю 10 монет на то, что охотник его догонит», — предложил Гурк. «Отвечаю и удваиваю ставку», — сказал командир. «Этот первый воин слишком хорош». «Второй не хуже», — возразил помощник. «К тому же он здорово разозлился». «Злость не подспорье в подобных играх», — заметил Лейтс. «Она притупляет чувство опасности и приводит к переоценке собственных возможностей». «Охотник очень силен», — выдвинул новый аргумент Гурк. «И далеко не глуп». «Увидим», — инспектор пожал плечами. «Главное, чтобы на ситуацию не повлияла наша сбитая с толку фортуна». «Если эти парни действительно настолько хороши, вариатор помешать им не сможет. Смотрите». Охотник переправился через реку даже быстрее первого. «Как его зовут?» «Первого?» «Комаров». «А второй?» «Татарин?» «Это кличка. Второй Зайнулин». «Длинное имя». Гурк поморщился. «У всех аборигенов по три имени. Это, как я понял, первое». «Только в позывных можно запутаться». Помощник покачал головой. «Неудивительно, что фортуна дает сбои». «Дьявол, куда он идет?» — воскликнул Лейтс. «Комаров же совсем в другой стороне». «Вот вам и подтверждение их непредсказуемости», — сделал вывод помощник. «Разве вы не это хотели увидеть?» «Ничего не понимаю», — признался инспектор. «Хотя бы капля логики в их действиях быть должна?» Зайнулин отстает от Комарова почти на час и сознательно увеличивает разрыв до просто недопустимого. «Зачем?» «Спросите вариатор», — с издевкой посоветовал Гурк. «Поговори у меня», — снисходительно пробурчал командир. «Ладно, посмотрим, что придумал охотник на этот раз».